Здравствуйте, ребята. Алло. Алло, здравствуйте. Это Фемида, коллекторское агентство, да? Да, слушаю. А как вы работаете? По какому принципу вообще? Вот я хотел бы заказать услуги. Какая сумма долга у вас? Сумма долга чуть меньше, чем полмиллиона рублей. Как работаем? Работаем только по судебным решениям. То есть только по судебным, а досудебное, только скажем. Досудебным уже не получает вымогательство. Это уже... А раньше работали с досудебным, да? Раньше, конечно, работали, пока вот закон не приняли. Я понял. То есть вы хуи сосали нормально в свое время? Смотря какие. Если только в жопу отъебать вас, то можно было бы, блядь. Не, вот именно хуи вы сосали, вы сказали, смотря какие. Какие вы сосали, какие не сосали, расскажите. Чем больше, тем лучше или нет, как? Нет, вот чем старее старик, того больше в жопу ебали. Вот как вы. Тут и голос у вас, смотрю, охрипший, наверное, тоже... Так же работали, отсасывали бабки. Не-не-не-не, я же не работал, коллега. Наоборот, настреляли слишком много, что аж охрип, да? Не-не-неправда. А вот вы лучше расскажите, а вот как вы сосали хуи, когда вы брали в рот? Вот что вы морально чувствовали? Морально твою маму представлял. То есть вот сосал хуи и представлял? Как твою маму додрал я в жопу. Твоя мама просто хотела меня, блядь. Не, она тебя не хотела, она если хотела. А потом еще отцу твоему в рот кончал. Я тебя расстрою, они умерли 100 лет тому назад. Твоим то же самое. Ну-ка. Так слушай, я слышал, у тебя там это, у тебя там дети, да? Нормальный, блядь, персонаж, сука. Блядь. Да, смотрите, вот нужно с моего зятя взыскать задолженность, там 500 000 рублей. Раньше коллектора с ним работали, но его ничто не берет, понимаете, он просто КМС или как там, ПМС по боксу. И единственный вариант взыскать задолженность, это сделать ему глубокий миньет. Неважно, мужчина, женщина, ему не важно. Ну, я не буду этого делать. За 150 тысяч рублей, мужик. Мужик, делай сам. За 150 тысяч? Так я не взыскатель, я не взыскатель. Я же не взыскатель. Твои проблемы больше сюда. Слышь ты, блядь, уебан, тебе насрать на голову, что ли, прийти? Ну, приди, попробуй. Давай попробую, говори адрес. Шабобов, 30. Ты по телефону такой смелый? А что ты затроил? Я тебя не понял, блядь. Что ты затроил? Слышь? Испугался, что ли, блядь? Пока ты смеешься, я ебу твою жену. Причем в сраку. Причем в сраку. Что ты там делаешь? В сраке у нее делаю, хуем ковыряюсь. Ну продолжай, продолжай. А что смешного, блядь? Что еще там делаешь? Ну в сраке у нее хуем ковыряюсь, а что, нельзя, что ли? А ты сам миньет делаешь или что? Не, она мне, после того, как хуй в сраке побывал, она мне делает миньет. Алло, здравствуйте. Пидорас, ебал, закрой. А как жить по понятиям? Какой хуй? Пошел нахуй, заебал, заебал. Ты что, проблем хочешь? А как жить по понятиям, расскажите. Каутенант. А расскажите, а как жить по понятиям, чтобы все было по справедливости? Чтоб ты пацаны... Заебал! Заебал! Ты что, сука, след доебучий, свой хуй надрочи и потом дальше звони. Так, он уже надроченный. Он уже надроченный, что с ним дальше делать? Значит, дальше! Что тебе надо от нас? А что с ним дальше делать, вот чтобы он, вот надроченный хуй, что с ним дальше делать, по понятиям, вот что с ним... Отъебись, пожалуйста! А что по понятиям? Отъебись, пожалуйста! А по понятиям, что с хуем что делать? Я в тюрьме и сидел, твоим собираюсь. Ну по понятиям, ну как же? Алло, здравствуйте, Нелли. Здравствуйте. Чрезвычайное происшествие. Алло. Алло, здравствуйте. Расскажите, а Нелли умеет вызывать дремору? Умеет. А как это правильно делать? Вот мне нужен вот этот вот рунический камень, чтобы научиться дремору лорда вызывать. Ну, я увижу, я скажу ей. Так она же только что взяла трубку. Да, вы умеете вызывать дремору? Я тебе говорила, пошел нахуй. Дремору лорда умеете вызывать? А, врата... Никакую дремору не могу я вызывать, ты какой козел пристал, а? Мне вот интересно, а как погасить огни, чтобы, скажем какие так... Какие огни тебе погасить? Он говорит, я... Говорю, чтобы врата в Обливион, чтобы открыть врата в Обливион, как погасить огни? Я вот хотел узнать, вы же мастер колдовства. Ты меня спрашиваешь, я что тебе? Вундеркинд, что ли? Ну вы же умеете вызывать дремору. Какую дремору вызывать? Дремору лорда умеете вызывать? Что это же дремора? Ну, дремора, это вот эти вот... Из Обливиона, из равнин Обливиона, вот эти вот существа из владений Мируна Дагона. Отстань, не звони, тебе делать нехера. Из владений... Что тебе делать нехер, ты доебываешься? Мируна Дагона, лорд разрушения, он еще эти мифические рассветы... Вот где мифические расследования, веди сам. Кто мне говорит это? Путина пойдем, говорит, завалим. А вы умеете, вернее, вы являетесь членом мифического рассвета? Членом мифического рассвета являешься ты, балбес. Нет, я не являюсь. Отстань, все. Я все просто... С тобой. Я ученик школы колдовства, я хотел бы научиться вызывать дремору. Я не умею колдовать, иди нахер. Ну как это не умеете, я же знаю, что умеете. Да? Алло, Виктор, привет. А кто это? Меня зовут Владислав, и я твой ангел-хранитель. Я хотел сказать, что меня заебало, что ты постоянно дрочишь и не ищешь бабу. Еще твой жирный живот заебал. Хватит бухать, блядь, хватит этот пузо отращивать свое, потому что тебе уже пацаны за спиной говорят, жирный, как поезд пассажирный. Жирная пузеня, понимаешь? Давай в качалку, блядь, и бабу найди, трахни уже, наконец, кого-нибудь, блядь, кроме руки. Заебал уже меня, блядь, потому что я своему начальству говорю, я уже заебал за этим олухом следить, а они... Понимаешь? Я не понял, ты кто такой? Я твой ангел-хранитель, Цирулев Владислав, на небесах меня еще кличут косоглазый мальчик. Вот меня... Ты знаешь все, давай, знаешь, все сделаем, ты как тебя зовут? Владислав Цирулев. Цирулев Владислав меня зовут, да. Ну, я даже не знаю таких. Так ты и не должен знать, потому что я твой ангел-хранитель. Я голос с небес, который позвонил тебе по телефону. Скажи, ты еще руку не натер? Слушай, иди знаешь, куда сотащение, а? Подожди, ты что ли не веришь в высшие силы? Слушай, ты что, не ты не патриот, что ли, блядь? Я вообще не понимаю, о чем они трещи. Я сейчас сплю. Нет, ты не спишь сейчас, в том-то и дело. Я знаю, что ты делаешь, поэтому я тебе и позвонил. Потому что я уже на это наблюдаю. Понимаешь, я вот к тебе привязан. Подожди. Да. Где я сейчас нахожусь? Ну-ка. Какая разница, где ты находишься? Я к тебе привязан. 10 метров от тебя я не могу отойти, понимаешь? 10 метров я должен следить, что ты делаешь. И меня уже заебал этот анонизм постоянно. Когда я уже увижу какую-то порнуху жесткую, чтобы ты какую-то негритянку в сраку трахнул и пешил ее так, блядь, полчаса с такими фрикциями, чтобы у тебя хуй стерся. Вот когда я этого наконец увижу, а? Ты уже заебала одна и та же картина, блядь. Порнуха у нас только по телевизору, только по монитору. Руку себе уже стер, уже скоро культя останется. В ебеня стер. Пузо себе отрасть. Давай бабу, короче, давай выеби бабу, наконец. Ты же это хочешь? Ну-ка, где я сейчас работаю, ну-ка? В смысле, где ты сейчас работаешь? А я... Ой, кем еще? Так мне похуй на ваши земные дела. Работай где хочешь, но выеби бабу, наконец. Ну, слушай, блядь. Что, на работе баб нету, что ли? Нету. Вон, посудомойщица Галька, например. Я не понимаю, о чем вы. Посудомойщица, или как, кто она там, уборщица Галька, например. Что, вот не можешь, когда она там нагнулась, взять, да и присунуть ей, что ли? Я... Подождите, еще раз, как вас зовут? Цирулев Владислав, косоглазый мальчик, твой ангел-хранитель. Позвоните завтра, а? Это будет нормально, сейчас я ложусь спать. Позвоните завтра. Да я знаю, как завтра ты... Завтра часов в 9. Да я знаю, как ты завтра будешь спать. Я рад, что я тебе сбил настроение, я рад. Все, все, хватит, Владислав, все. Жирный, как поезд пассажирный, жирные пузи. Я понимаю, с вами это будет надолго, так что давайте, я сейчас ваш номер запишу. И вы мне завтра позвоните. Да. Жирный, как поезд пассажирный. О чем идет речь? О твоем жирном пузе и то, что не ебешь баб. Что это такое? Ай, блядь. Да. Алло, Омар, здравствуйте. Здравствуйте. А вот скажите, я вот сейчас в Дагестане отдыхаю, а можно ли вам насрать на голову? Я, блядь, а по сути, чёрт. Что? Что еще раз? Я, бля, обоссуть тебя говорю, дурачок, бля. За что? Я просто... Я говорю еще. Ну это ж древний обычай такой. Если у тебя мужское что-то есть, вот сюда приходи и сделай это. А тебе, подожди, тебе нравится... Если у тебя мужское что-нибудь. А тебе нравится, чтобы на тебя деды ссали? Я у тебя спать, у тебя мужское есть или нету, бля. Тебе ебет, что мне нравится, нет, бля. Тебе нравится, чтобы на тебя дед ссал, хуйна. Я тебя, блядь, отъебу и выебу, дурак, блядь. Чёрт ебаный. Овцеёб, блядь. И ты чё думаешь, я... Эй, дурак, блядь, я чё думаешь, не понял, откуда мне звонят, что ли? Так я пришёл, а ты... Слышь, мне вот так нахуй звонить, блядь. Алло, да, слушаю. Ты где турист, блядь? Алло, что? Ты где турист, говорю? Значит... Я тебе покажу сейчас достопримечательности Дагестана. Ты где находишься? Нет, твою жопу я видел. Я не хочу туда. Я, блядь, ты гандон, блядь. Ты, блядь, сучара, ты чё хамкапалуешь? Ты думаешь, я не знаю, откуда мне чё знает, что ли? Я сейчас смотрю достопримечательности. Я тебе вообще в очко ебу, чёрт, блядь. Понял, да если мужчина, я тебе сказал, куда сейчас... подыхать и набери сюда. Сукин сын, блядь, если ты еще одно слово скажешь, я того рот ебал, я в это ваше заведение сожгу нахуй. Ты меня понял, да, сучара, блядь, имя моей маме не произноси, блядь, гандила. Так я не произносил, я достопримечательность. Я тебя на твоей маме на спине выебу гандон, блядь. Сукин ты сын, блядь, ты меня понял, да, черт, блядь. Я ты, блядь, по телефону только можешь сказать, да, такой, сюда приедь, да, гандон, блядь. Я достопримечательность. Ты турист, как будто твою мать, блядь. Сюда приезжай, я тебе говорю. Так я рядом... Ты сын, блядь, ты, блядь, чумак задел, гандон, блядь. Так... Я тебя того рот ебал, зарежешь, сукин сын, блядь. Так я понял, здесь, я здесь нахожусь, я вот... Я достопримечательность, блядь, тебя выбираю, блядь. Сукин ты сын, блядь. Ты где, скажи мне, блядь. Я достопримечательность. Ты, блядь, надо мной положить. Эй, я, сука, ваше заедение нахуй сожгу, блядь! Ты меня понял, да? Я достопримечательно смотрю, ты подъезжай! Ты, блядь, достопримечательно, я тебя выебу сейчас, блядь, сюда! Ваше на заедение на Акушинке приеду, вы чё, охуели, что ли? Да я достопримечательно смотрю, я подъезжай! Я, блядь, выебу я гандон, блядь! Достопримечательность, блядь! Ты меня понял, блядь? Ну, Омар, ну... Заедение приеду ваше, блядь, сукин ты. Ну послушай, я достопримечательно. Ну подъезжай по адресу. Иди нахуй, я тебе сказал, блядь, сукин сын, еще раз на этот номер набери, блядь. Я выебу ваше это с вами, блядь. Я по адресу, ну приезжай, пожалуйста. Иди нахуй, я тебе сказал. Ну приезжай, ну Омар. Блядь, сука, вот это зашквар, конечно. Алло. Гандон маму твою ебал. Да ты нахуй твою маму ебал, пидорас, блядь. Машон, я тут на экскурсии. Да нахуй, а ты чё, блядь, голос прорезался, что ли, пиздолизм? Я в жопе твоей мамаши колупаюсь. Я в жопе твоей мамаши колупаюсь, блядь. Машон сегодня не в настроении. Сейчас еще раз его позвоню. Твою маму ебать. Машон, послушай. Капитан, это капитан. Твою маму ебал. Капитан Седая Машонка, да? Твою маму ебал, твою маму ебал. Твою маму ебал. Твою маму ебал, твою маму ебал, твою маму ебал, твою маму ебал. Попаяло, что ли? Твою маму ебал, твою маму ебал, твою маму ебал, твою маму ебал. Попаяло, что ли? Твою маму ебал, твою маму ебал, твою маму ебал, твою маму ебал, твою маму ебал, твою маму ебал. Машон, послушай, ты не... Твою маму ебал, твою маму ебал, твою маму ебал, твою маму ебал. Ты не попугай, ты петух. Твою маму ебал, твою маму ебал, твою маму ебал. Ты не попугай, ты петух, Машон. Нормально, пойдет, пойдет, зашквар, конечно. Бугурт какой, блядь. Твою маму ебал, твою маму ебал, твою маму ебал, твою маму ебал, твою маму ебал. И как, не заебал? Твою маму ебал, твою маму ебал, в рот тебе кончал, шлюха проститутка. Машон! Машон, послушай, послушай, а зачем ты питаешься использованными презервативами? Твою маму ебал, твою маму ебал, твою маму ебал, твою маму ебал, шлюха! Мэ, Машон, мэ, давай еще. Твою маму ебал, твою маму ебал. Попка дурак. Шлюха! Машон, попка дурак. Шлюха! Шлюха, твою маму ебал, твою маму ебал, твою маму ебал, твою маму ебал. Пидорас, ты шлюхи, блядина, блядь. Вот это ты, сука, попаянный. Хуйня ты, бля, конченая. Ты даже не мужик, ты, бля, звонишь мне для того, чтобы выслушать всю эту хуйню, твой адрес. Ты себя мужиком считаешь, что ли? Машон, ты, тебя... Блядь, отмужил своей мамочки, бля, пидорас ебаный, бля. Ты мужиком был бы, ты не позвонил бы, чтобы столько матов тебе в адрес услышать. Так тебя... Хуйня конченая. Тебя по радио, тебя по радио передают, Машон. Сколько будет стоить насрать вам на голову? Ты, блядь, нашел, блядь, его голова, блядь. Отарва, блядь, толбоел, блядь. Еще раз не звонил, блядь, толбоел. Эшкере, эшкере! Это долбоевски не разговаривает, мне это вот по-русски разговаривает мне. Ай, ща, блядь, как это делать, блядь, да? Понимаю, блядь. Да ща, мадаке, нас сюда, блядь, ба. Маман кунем, блядь. Мама, вы саны. Ай, ща, мадаке, да? Орден Маратарина! Орден Маратарина! Орден Карабурата! Орден Маратарина! Орден Маратарина! Орден Карабурата! Орден Карабурата! Орден Карабурата! Орден Карабурата! Орден Карабурата! Орден Карабурата! Маму твою ебал, блядь! Эшкере! Пиздобол! Эшкере Бахарадага! Орден Маратарина! Орден Маратарина! Орден Маратарина! Орден Маратарина! Орден Маратарина! Орден Маратарина! Орден Маратарина! Орден Ты... Весь Сургут и твой мама... Ты блядь, понял, блядь? Весь... Ты понял, блядь, я тебя спрашиваю? Ты понял меня? Я тебя спрашиваю. Да, здравствуйте, девушка. Приходили ваши сотрудники, и мы хотим полицию написать теперь. Пишите. Я объясню просто ситуацию, может, получится мирно решить. Приходили ваши сотрудники. Да, и вот они говорят, есть ли деньги? Я говорю, денег нету. Они в итоге пошли, насильно моей бабке пёху отлизали. И бабка теперь не дает мне секса, требует снова этих коллекторов. Потрясающая история. Дело в том, что мне-то простили пол задолженности, но меня это не устраивает. Пилотку, вареник ей, погрызли вареник ей. Ее волосатый, старый, заплесневелый вареник. Они его погрызли, полизали его. Там все отлизали. Деду-то неприятно после этого с ней. Ну, дед захотел и говорит, давай. Она говорит, а дед, не надо, неинтересно уже. Давай мне этих снова коллекторов. А чтобы вы они уверены, мой... что ваша бабушка не вызвала стриптизеров? Нет, это прима-коллект были, они не были похожи на стриптизеров, над ними мухи летали, понимаете? От них воняло, они были похожи на бомжей, неухоженные, непричесанные, в грязных потрепанных пиджаках, голубями и мухами обосранные. Это были прима-коллекты, у них были бейджики, как у мормонов, знаете, бейджики такие? И вот у них бейджик, вот это прима-коллект был, понимаете? Удивительные вещи. Да нет, вы что-то путаете. Это ваши, наверное, какие-нибудь родственники. Нет, это Примоколлект были, 100%. Они так и сказали, мы из Примоколлекта. А кто еще мог это сделать? Скорее всего, это и они отлезали паутине, в паутины пёха у моей бабки, они вареники и паутина. Они паутину расчистили, отлезали ей пёху, вот там вот. Ее каракатицу, понимаете, ее... Ее гусеницу, ее вот... Вареничек, пельмень, долму ее отлезали, пишите погрызли. В полицию, да, пишите, это ваше гражданское право. Хорошо, а что вы смеетесь? А что вы смеетесь? Да знаете, ваша ситуация... Подождите, мне прийти вам пеху отлезать, что ли? Или как? Вы на это намекаете? Вы такие меня зазываете? А ну, дедушка, давай, пиши в полицию, приходи ко мне, отлежи мою пеху. Так у тебя жирные ляхи, ты мне не нравишься. Ну, вам тогда всего доброго, до свидания, да. Очень рад за вас, что умеете по голосу определять внешность человека. Да, могу, могу. Так, а я же не ошибся, правда? Да как вам сказать, полностью ошиблись. До свидания. Это экспертиза. Ну и чё экспертиза, чё экспертиза? Мы обнаружили, что вы рептилоид. Вы рептилоид. А? Вы рептилоид. Чего? Вы рептилоид. Как, арбуз? Вкусный арбуз? Да, вкусный. Вчера ел? Я тебя вычислил, ёпта. Александр. Ел арбуз с мамой своей, ёпта. Александр, послушай. Мы обнаружили то, что ты рептилоид. А также то, что ты олигофрен. Я олигофрен? Олигофрен, да. А я знаю. А ты дебил, ёпта. Вчера арбуз с мамой кушал? Саш, с твоей мамой кушал арбуз? Я вычислил, с твоей. Как ты арбуз нес, блядь, ёпта. А передай, пожалуйста, своей маме, что она дебил. Мам, поняла? Он мне просил тебе передать, что ты дебил. Привет тебе, ёпта. Ты это на могиле, ты видел свою фамилию? Нет. Не видел? Нет. Не видел? А что ей там делать? А ты что? Все, тебе это, могила твоя уже там. Могила твоя уже это. Я тебе уже оформил. Саша, почему ты... Почему ты такой тупой? Я тупой? Да. Я знаю, что я тупой. А могила тебе уже это, обеспечена. Понял? А зачем она мне? Ну как зачем? Ты же дебил, ёпта. Не, неправда. Ты будешь это, живым закапан, понял? Это когда будет такое мероприятие? Хочешь прям сегодня? Ну, хочешь прям сегодня я тебя закопаю? Ну, давайте. Давай, подходи. А куда подходить? Я тебя прям сейчас закопаю, нахуй. А куда подходить? Ну, подходи, ты знаешь, куда подходить. Ну, куда, скажите? Ну, ты подходи, ёпта. Я тебя закопаю, ёпта. Я подошел, а там твой гребень спрятался. Да. Да. Слышь? Да. Ты, короче, вычислен, понял? Кем? Мной, ёпта. Так ты же... Пацаны, тебя, блядь, ты же олигофрен. Тебя закопают, блядь. Так ты же олигофрен. Не меня до последнего, блядь. Так ты же даун. Как ты можешь... Ты придурок ёбаный, блядь. Иди нахуй. Ну за что ты, Саш? Ну за что ты так? Мы измерили уровень радиации, где вы насрали. Ты, сука, свой язык... Ой, голос, блядь, такой противный, падла. Кто бы говорил, у тебя тоже голос противный. Да, у меня противный, да. Да, да, да. Да, Саш, у тебя противный голос. Мы уровень... Ты щенок, блядь, ну чё ты боишься? Скажи, как тебя зовут и как... Цирулёв Владислав меня зовут. А? Цирулёв. Чё тебе надо? Цирулёв Владислав хочешь меня. Выпить? Хочешь выпить? Да, хочу. Хочешь? Давай, подходи. Хочу. Я тебе сейчас налью, блядь. Ёпта. Я с педиками не пью, вот в чём проблема. Да? Да. Слышь, ты мудяк, я тебя все равно вычислю. Бля, буду. Ты, блядь, зря так живешь, блядь. Ёпта. Саш, расскажи, чем ты питаешься? Я? Я питаюсь? Да. Икрой красной. А радиоактивный? Черную люблю, черную икру люблю. А ты и парашу жрешь, блядь. Это как? Через каку, ёпту. Чем ты... Крыса, это ты, ты был вообще в армии? Ты петух ёбаный. Или тебя в жопу в армии ебали, блядь? А, Саша, а тебя... Ты ебали в армии? Нет. На тюрьме, блядь, где тебя ебали? Нет, нигде не ебали. Саша, я вот видел, что ты крысами питаешься. Я крысами питаюсь? Поняла, мам? Я крысами питаюсь крысами. А ты это, тебя ебали в жопу. Ты понял? Не понял, неправда этого не было. Сука, я тебя найду. Ой, блядь, как найду. Ой, блядь. Как ты будешь хуй сосать, ёпта, понял? Петух ебучий. А вы гей, понял? Что ли? А вы гомосек, что ли? Сука. А вы гомосек? Бля, буду. А вы гомосек, что ли? Архангельская область, дежурная часть, я тебя слушаю. Да, здравствуйте. У нас тут такая проблема, у нас... бомжи на лестничной клетке сношаются. Соседи вызвали полицию, но полицейский к ним присоединился. А по какому адресу? Записывайте, поселок Уйма, так. Улица Заводская, 9, на уровне 47-й квартиры. Так, а вы представьтесь, пожалуйста. Цирулев Владислав Александрович. Получается, там сотрудник полиции есть? Да, но он к ним присоединился. Ага, он в форме? Да, да. Вы его знаете? Не, без понятия, кто это соседи вызвали. Там бомжи сначала сношались, потом они как-то... Сотрудник сначала пришел, им пригрозил, а потом они что-то поговорили. Он начал бомжиху за сисью лапать, и у них оно все пошло-поехало, в общем, вы поняли. Часто не там? В подъезде? Да. Это да. Какой подъезд, какой этаж? Этаж 3, подъезд 2. Все, я понял вас, хорошо. Да, приезжайте, пожалуйста, с поличным их словите, пока они не убежали. Хорошо. Да, спасибо, все, до свидания. Да. Да. Пермский край, дежурная часть, начальник смены Овчинников. Да, здравствуйте, меня похитили. Кто вас похитил? Кто вы? Меня зовут Цирулев Владислав Александрович. Да. Меня похитили. Фамилию не расслышал. Цирулев. Верулев? Цирулев. Я не знаю, где я нахожусь, где-то за городом. Меня в Перми похитили, понимаете? По Пермскому. Вы с какого телефона нам звоните? На Танцорова улице. Это мой мобильный. Он как динамичный, понимаете? Или как он правильно называется. В общем... Вы находитесь где-то на улице Танцорова? Вы закрыты? Нет, Танцорова это... Меня там похитили. Меня посадили в летающую тарелку и похитили. Кто вас посадил в летающую тарелку? Рептилоиды. Жидомасоны и рептилоиды меня похитили, вывезли в лес. В городе Перми все это дело произошло? Да, я про это говорю. В Перми меня похитили. Не ложите, пожалуйста, трубку. Сейчас мы сориентируемся быстренько. Не ложите трубку. Хорошо. Разговаривайте. Да, я могу и пока говорить. Они вот танцуют. Алло, они танцуют под 7:40, они танцуют, они вертеп устраивают. У них здесь сатанинское месо, черное месо. Они мне хотят жертву принести, понимаете? Быстрее что-то делайте. Что-то делайте, потому что они разожгли огни. Тут ведьмы летают, рептилоиды все, они танцуют какую-то странную... Секундочку, подождите. Под 7:40 они танцуют, они танцуют под 7:40, понимаете, они танцуют. А как зовут? Цирулев Владислав Александрович меня зовут. 25.09.91. Да, они танцуют под 7:40, понимаете, они... По какому адресу-то? Я не знаю, какой здесь адрес, это лес. Это лес, понимаете? Понятно. Березовый Подождите лес. Секундочку, не отключайтесь. Да. Говорите? Да, они танцуют, я говорю, они... меня в жертву хотят принести какому-то богу, который похож на ящерицу. И где это? Я не знаю, где эта девушка, это лес. Вы-то где? Это лес, меня с Танцорова похитили. Улица Танцорова меня... Танцорова сколько? Ну это сейчас имеет значение? Имеет. Танцорова сколько? Дом 3, меня похитили под этим квартира. Адресом. Квартира. Да какая квартира, девушка, вы в своем уме, я говорю, на улице меня я похитили. Я задаю четкие вопросы, вы проживаете Танцорова 3, квартира. Девушка, сейчас я задам очень корректный вопрос. Вы ёбнутая я или вы ебанутая? Я задаю вопросы здесь. Если вы будете еще раз в таком тоне со мной разговаривать, я положу трубку, имею все основания. Я же вам объясняю. Оскорбления не надо мне посылать. Я же вам объясняю, вы что... Вы разговариваете не с подругой! Меня на улице похитили, я вам говорю! На улице! Живете где? А почему вы так грубо со мной общаетесь? Потому что вы меня послали подальше! Я вообще больше не могу с вами разговаривать! Да пошла ты нахуй! До свидания! Пошла ты... Вы слышали, как она шкварилась, блядь? Пиздец! Квартира, блядь! Сука, ебанутая! Говорю, на улице похитили! Алло, мы вам свет отключаем! Чего? Мы вам свет отключаем, вы гезы, мы вам свет отключаем. Еще что скажете? Ну вот, мы... Допустите нас к счетчику, мы вам свет должны отключить. Да что вы говорите? Давно я твой голос не слышал, пидорасский. Какой еще пидорасский голос? Я вам первый раз звоню. Этот голос я уже слышала. Мы вам свет отключаем, неважно, слышали или нет, но... допустите. Что вы говорите? А кто это такой, чтобы мне свет отключать? Цирулев Владислав, я отключаю свет. Ага, гулькин хуй ты получишь. Ты чем отключишь? Тебе нахуй отключи. Гулькин хуй, бля. Да, сейчас попробую. Еще раз позвонишь, я сказал. Мамоноид. 201. Ну, привет, вы должны нас допустить до счетчика. Короче, вот номер 89 миллиардов 134 миллиона 400. Да такое право, вы гезы. Саша, блогер из Хакасии, жестко не надо. Ебали, что за трое, придурки, ебали. Ну вы гезы просто, понимаете? Алло, по распоряжению. Какую фамилию ты говоришь? Цирулев. Смотри. Цирулев. Кого? Цирулев моя фамилия. А кому ты хотел посмотреть счетчик? Фамилию, скажи. Татьяна Васильевна. Меня интересует. И что дальше? Да, так вот, по распоряжению Дмитрия Анатольевича Медведева, для того, чтобы увеличить деньги в бюджет, проводится в плановое отключение домов от электричества. Потому что электричество рабам и быдлу не нужно. Вот вам, как быдлу, электричество не нужно, поэтому мы вам его отключим. Не поняла опять. По распоряжению Дмитрия Анатольевича Медведева мы вам отключаем электричество, потому что вам оно не нужно. Да? Да, вы быдло, поэтому вам не нужно электричество. А ты кто? А я Цирулев Владислав, косоглазый мальчик. Я отключаю электричество. А, ну вот, со своим косоглазым мальчиком иди пиздуй туда, откуда ходят поезда. Понял? А куда это? А это куда? Еще раз позвонишь, ебальник закрой, еще запуск, пидарас ебаный, блядь. Ну это куда? Еще, я высечу этот вот звонок, откуда ты делаешь, тебя запуск повесит. Я официальное лицо, не материтесь, пожалуйста. Козел. Ведите конструктивный диалог, я официальное лицо. Алло, Петр, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте, а Петра позовите. Кого? Петю позови. А кто это? А я по поводу того, чтобы насрать ему на голову звоню. Тебе нашли, ёбаная залопа, блядь, гонская. Понял? А почему это? Нахуя и жуй, блядь. А почему это вы так со мной общаетесь? Грубо. Мама, потому что ты со мной так общаешься. Я же не с вами, я по поводу Пети звоню. Он тебе, зачем он тебе? Я к вам на заселение, на заселение да к вам. Да охуение, не хочешь? Ёбаная параша, я на тебя в прокуратуру пидор заявлю пойду. Прям завтра же, понял? За что я на заселение? Иди нахуй. Меня к вам прописали. Давайте, всем пока. Thank you.